когда она потеряла их из виду. Обеих, и Танюшку, и Настю. Вот, кажется, Танюшка крутилась поблизости, а потом пропала, сгинула в этом проклятущем тумане. А Настя ушла еще раньше. Позвала ли ее ведьма или она сама ушла, сейчас уже не важно. Главное найти обеих, а потом обыскать часовню. У Ольги появился план, неплохой план. Вот только времени на его осуществление оставалось все меньше и меньше. Фрау Ирма следила зорко и за ней, и за ребятами. Она следила, а фон Клейст развлекал бургомистра со свитой. Сестрицу к развлечениям не допустил. Посчитал недостойной или была какая-то иная причина? Время тянулось медленно, и Ольга барахталась в нем, как муха в патоке, беспокоясь о внучке и Насте, рассуждая о том, как можно отыскать Митяя. С сыном Григория она уже почти решила, у нее есть Митин нательный крестик, теперь только и нужно, что подманить одного из псов фон Клейста, подманить и дать понюхать крестик. Пес приведет ее к тайному ходу, Ольга в этом даже не сомневалась. А там, у скрытой от посторонних глаз двери, она как-нибудь разберется, как-нибудь придумает, как открыть замок. Главное сейчас найти. Сначала найти, а потом исполнить данное Григорию обещание. Ох, тяжелая предстоит ночь. Туманная, непроглядная, страшная. И сделать нужно столько всего, что голова кругом. Делать нужно прямо сейчас. Ольга почти бегом выбежала на крыльцо, осмотрелась. Дом светился огнями. Из раскрытых окон на первом этаже доносились звуки фортепиано. Кто-то из свиты бургомистра музицировал, кто-то даже пытался подпевать. Там за окном жизнь била ключом, а тут в тумане. Она словно бы остановилась. Но Ольга чувствовала это все нарастающее напряжение, чувствовала набирающий силу голос лощины. Ей бы еще немного времени, чтобы понять, разгадать загадку бабы Гарпины до конца. Найти бы проклятый ящик Пандоры, что положит конец всему. Сердце подсказывало, что эта ночь решающая, что именно она разделит жизнь на две половины или положит ей конец, это уж как повезет. И судьбе нет дела до того, что Ольга не готова, что не разгадала загадку и никого не спасла. Нет, она спасет. С ящиком или без, но вытащит детей из этого упыриного логова. Этой же ночью вытащит, только бы найти Танюшку. Она допустила непростительную ошибку. Не рассказала внучке все, что узнала сама, не научила пользоваться просыпающейся в ней силой. Да и как научить тому, чего и сам толком не умеешь, что скрыто под тяжелым пологом тайны? Остается уповать лишь на то, что Танюшка сильная, сильнее ее и сильнее вурдалачьей семейки. А пока нужно обыскать часовню. Ольга подкралась к раскрытому окну, заглянула в комнату. Гостей было четверо, трое мужчин в военной форме, девица в вечернем платье. На фортепиано бренчала именно она, а толстый красномордый немец подпевал ей изо всех сил. Фон Клейст был тут же с гостями, и верные псы лежали у его ног. Плохо. Сейчас их не выманишь, не позовешь, но хорошо, что фон Клейст занят гостями и не сможет ей помешать. Раз не выходит с псами, она попробует сама. Да, Григорий и Сева обыскали часовню, но они не знали того, что теперь знает она. Запахнув на груди пальто, Ольга решительно шагнула в туман. Всего несколько шагов, и туман поглотил все вокруг. И окружающий мир, и звуки. Двигаться в нем приходилось на ощупь, но удивительным образом Ольга знала, что идет в правильном направлении, и дошла бы, непременно дошла, если бы не этот едва различимый, но острой бритвой полоснувший по нервам звук. Обернуться она не успела. Что-то тяжелое опустилось на затылок в тот самый момент, когда пришло понимание, что на аллее она больше не одна. В голове вдруг сделалось нестерпимо больно, а слабый лунный свет померк окончательно, когда Ольга упала на землю щекой в скользкие мокрые листья. От земли шла тихая успокаивающая вибрация, словно бы где-то там, в ее недрах, мурлыкала огромная кошка. «Коты твари хорошие, умеют забирать боль, Олька!» Послышался откуда-то издалека сиплый голос бабы Гарпины. «Но сильнее темного пса зверя нет. Не всякий его приручи только, но ты сильная, в тебе их кровь. Он ее сразу почует, не сомневайся. Только без великой надобности не зови, не пои кровью темную тварь, И про ошейник не забудь». «Она не забудет. Ей бы только вспомнить. Коты — твари хорошие, умеют забирать боль. Ее боль, кажется, тоже забирают вместе с душой». «Ну что же вы, фрау Хельга?» А этот голос другой, скрипучий, ненавистный. «Куда это вы собрались? Ну-ка, давайте сейчас поиграем с вами в гляделки. Вы уж извините, что приходится так... наскоком. Но по-другому вас не прошибить. А мне очень хочется понять, что у вас в голове. Кто вы такая? Откройте глаза, я сказала!» И костлявые руки с нечеловеческой силой тянут, переворачивают на спину. Груди тяжело, дышать совсем нечем, а потому нечем, что на груди устроилась черная тварь. Когтистая, темноглазая, острозубая. От человека в ней больше ничегошеньки не осталось. Повылезло все упыриное. Не смотреть, не слышать, не показывать. «Не противьтесь, фрау Хельга. Не надо меня злить». В веки впиваются острые когти, тянут вверх, не позволяя закрыть глаза. «Слишком долго я играла по чужим правилам. Вторая скрипка, пятый ряд у фонтана в кардебалете. А я ведь лучше, умнее и способнее многих из них. И связь. Вот эту связь между нами я чую. Дайте-ка посмотрю, кто вы такая на самом деле, фрау Хельга. Будет больно, вы уж простите. Некогда мне деликатничать, время уходит. Вы ведь тоже чувствуете, как оно ускорилось, да?» Тварь на груди шевелится, устраиваясь поудобнее. Черные когти вспарывают кожу, а по щекам катятся капли крови. Тварь принюхивается по звериному, шипит, но не отступает. «Значит, не сказки. Значит, вот вы какие мертворожденные. То, что мертво, умереть не может, так написано в нашей черной книге. Я думала, сказка. А оно вот выходит как. Покажи мне, мертворожденное, покажи все, что знаешь. Мне интересно». Она покажет. Силы уже на исходе. Но если собраться, если прислушаться к голосу лощины и попросить, то... «Смотри!» Слова из груди вырываются с остатками воздуха. «Смотри! И запоминай!» И темнота. Черный космос без звуков, без запахов, без жизни. А она, Габби, невесомая пушинка в этой темноте. Такой был ее способ спрятаться, убежать от мук душевных и мук телесных. Уйти в пустоту, чтобы не слышать, не видеть, не чувствовать, не быть. Муки начались на 8-м месяце беременности. К тому времени Габби уже начала казаться, что она привыкла и смирилась со своим добровольным заточением. Но тело не обманешь, и свою лютую голодную суть не обманешь тоже. Она больше не человек. Она нежить, жаждущая крови, жаждущая чужой жизни, ненавидящая жизнь внутри себя. А кольцо для цепи очень скоро пригодилось. И кольцо, и сама цепь. Габби сама попросила мужа об этом. Урожденная графиня Бартанай на цепи, как бешеная псица. Это ли не насмешка судьбы? Или не насмешка, а наказание? За какие прегрешения Габби уже и забыла. Но, видать, было прегрешение, раз она здесь в специально для нее подготовленной темнице, рассидит на цепи и ненавидит всех вокруг. Даже Дмитрия, даже свою девочку, но больше всего саму себя. За вот эту свою новую нечеловеческую природу. Нянюшку она тоже ненавидела. За то, что та ушла, оставила ее одну в самый тяжелый период жизни. Обещала помочь, облегчить боль, а сама ушла, бросила на растерзание демону голода. Александр фон Клейст сказал, что прекрасная Агата выжила, но сошла с ума. Теперь Габби понимала Агату, как никто другой. Она тоже уже почти сошла с ума. А выживет ли? Как знать... Дмитрий пытался помочь. Дмитрий был так великодушен, что делился с Габби самым сокровенным — своей кровью. Это было одновременно сладко, больно и мерзко, Это еще больше делало ее похожей на животное. Она впивалась зубами в запястье мужа, а мечтала вгрызться в шею. Вот такой она была страшной женой. Вот такой она будет страшной матерью. Впрочем, нет. Материнские инстинкты все еще были сильны, и очень скоро все остальные страхи затмил один единственный. Она может убить свою девочку, потому что уже сейчас она мало чем отличается от безумной Агаты. Поэтому в редкие часы просветления Габби просила Дмитрия лишь об одном, чтобы он не позволил ей совершить страшное, чтобы забрал ребенка сразу, как только тот родится. Дмитрий обещал. Он все время ей что-то обещал, а еще умолял потерпеть. Но Габби видела, что его собственное терпение кончается, что сам он истощен до предела, побледнел, осунулся и с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее. У Дмитрия, ее любимого мужа, появилась собственная тайна, которой он не хотел делиться. Габби казалось, что виной тому может быть только она одна, только ее новая темная суть. Но правда оказалась куда страшнее и куда темнее. Габби выкрала правду вместе с кровью мужа, просто сделала глоток, просто заглянула в глаза. 5 покойников за 2 недели, все крепкие молодые мужики, всех нашли в гремучей лощине. С первым думали на дикого зверя, со вторым уже начали сомневаться, а когда нашли третьего обескровленного с порванной шеей, пошли разговоры. Недобрые разговоры о том, что в гремучей лощине завелся упырь. Пока еще только в лощине, а не в усадьбе. Но скоро, очень скоро люди придумают, кого обвинить в своих бедах. Чужаков обвинить проще всего. А если еще и Лавр заговорит? Кровь Дмитрия из сладкой сделалась горько-соленой. Габби отшатнулась, вытерла ладонью губы, прошептала. «Это не я. Ты же знаешь, что это не я!» «Знаю». Ему и самому хотелось отшатнуться, но он терпел из последних сил. Что это было? Что держало его рядом с ней? Любовь или чувство долга? «Ты не могла. Ты все время здесь, любовь моя». «Значит, все-таки любовь». «Я все время здесь?» Она кивнула. «А кто тогда там?» Они оба знали, кто. Александр фон Клейст сказал, что они еще встретятся, когда настанет время. Время настало. Габби не пришла к нему, не стала его безумной прекрасной Агатой, и он решил отыскать ее сам? «Я думаю, это он». Дмитрий нахмурился. Его тонкие музыкальные пальцы сжались в кулаки. «Наверняка он». «Он пришел за моей девочкой». Габби обхватила руками свой огромный живот. «Им всем нужно это дитя». «Всем?» Дмитрий не понимал, а у Габби не было сил объяснять. Силы нужно копить для последней битвы, той самой, которая непременно наступит очень скоро. Жаль, что нянюшка так и не вернулась. Значит, придется самой как-нибудь. «Она особенная моя девочка». Габби позволила себе улыбнуться. Улыбка причинила боль. Из растрескавшихся губ брызнула кровь, черная, горькая, нечеловеческая. «И ее попытаются отнять». «Я не позволю». Лицо Дмитрия потемнело. «Не позволю причинить вред себе или нашему ребенку». Белоснежным носовым платком он стер с ее подбородка кровь. «Я буду вас защищать». Он не понимал всю серьезность ситуации, не потому что был наивен или глуп. Просто человеку со светлой душой и добрым сердцем невозможно до конца поверить, с головой окунуться в ту пучину ужаса и безысходности, в которой жила теперь Габби. «Да, ты будешь нас защищать». Она хотела было коснуться щеки Дмитрия, но отдернула руку. Слишком тонкая кожа, слишком хрупкая оболочка. Она не хочет делать ему больно. Или хочет? «Но ты должен пообещать мне еще одну вещь, любимый». Дмитрий колебался, боялся давать невыполнимые обещания. «Ничего, она сможет сама». Вытянет силой все, что нужно, постарается не делать больно, постарается не навредить. Но, кажется, время добровольного сидения на цепи подошло к концу. Наступает другое, куда более опасное время. «Я сделаю все, что ты попросишь, Габби». Обещание далось Дмитрию с великим трудом, но в голосе слышались решительные нотки. «Мне нужно выйти наверх». Пальцы Габби скользнули по холодному металлу ошейника, проверяя его на прочность. Самой ей его не снять. Но Дмитрий снимет по собственной ли воле, по ее ли приказу. Но нужно дать шанс. Нужно позволить ему принять решение добровольно. «Я буду держать себя в руках. Обещаю». Это сложно, но ради дочки она готова на все. «Я никого не трону. Ни в доме, ни за его пределами». Он слушал и... не верил. У него до сих пор получалось ее любить, но больше не получалось ей доверять. И нельзя его за это винить. «Я не могу, Габи». Дмитрий сделался не просто бледным, а смертельно бледным, и она испугалась, что своей неуемной жаждой могла причинить ему непоправимый вред. «Я обещал тебе и обещал твоей нянюшке. Ты должна меня понять, должна выслушать». Она слушала, только не его хриплый голос, а тихие, едва различимые шаги. Слышала тяжелое дыхание и шелест юбок, и еще до того, как дверь в темницу распахнулась, Габби знала, нянюшка вернулась. Высокая, худая, дочерна загорелая, с седыми, словно припорошенными пеплом волосами, она остановилась посреди темницы, тяжко вздохнула, а потом сказала: «Я вернулась, дети». «Нянюшка!» Габби бросилась к ней, позабыв про цепи, на цепи этой повисла. «Псица! Смертельно опасная псица!» Из глаз хлынули слезы, не то боли, не то горя, не то облегчения, а может, всего сразу. Дмитрий обхватил ее за плечи, ослабил натяжение цепи, просунул пальцы под ошейник. Руки его были едва ли не холоднее металла. «Я принесла то, зачем уходила». Одной рукой нянюшка погладила Габби по голове, как когда-то в далеком детстве, а второй достала что-то из складок юбки. Еще один ошейник. Серебряный, тонкий, изящный, больше похожий на украшение. Габби где-то уже видела похожий, или его и видела. Да, в дедовой лаборатории, то ли алхимической, то ли химической, он лежал в каменной нише на черной бархатной подушечке, словно был не ошейником, а царской короной. Маленькой Габби тогда так сильно захотелось его потрогать, что в спешке она смахнула реторту с лабораторного стола и порезала руку. За эту самую руку дед ее и схватил, сжал крепко до боли, оттащил подальше от бархатной подушечки. В его синих глазах была ярость пополам со страхом, и Габби впервые испугалась собственного деда. «Не надо, детка!» Дед сделал глубокий вдох, взял с полки какую-то тряпицу, принялся перевязывать ей руку. «Не трогай его!» Ей уже и не хотелось. Были в дедовой лаборатории вещицы и поинтереснее, чем какой-то ошейник. А поплакать хотелось, больше от обиды, чем от боли. Она и плакала. Соленые слезы падали на раскрытую ладошку и щипали рану. От этого становилось еще обиднее. Наверное, дед подумал, что это из-за ошейника, потому что, закончив перевязку, заговорил. «Это семейная реликвия, Габриэлла». Он называл ее полным именем только в особо серьезные моменты, считай, никогда и не называл. От неожиданности Габби даже перестала плакать. «Видишь?» — дед кивнул на висящий на стене щит. Сам по себе щит был неинтересный, оружие Габби не любила, но картинка на нем выбитая была занимательная, и не картинка, а фамильный герб рода Бартоне. Она уже достаточно взрослая, чтобы понимать такие вещи. А на гербе трехглавый пес, яростный и страшный в своей ярости. А на шее у трехглавого пса ошейник, тот самый, что и на черной бархатной подушечке. Вот только ошейник настоящий, а псов с тремя головами не бывает. Она так и сказала деду, и подбородок вздернула упрямо. А дед погладил ее по волосам и сказал неожиданно очень серьезно: «Бывает всякое, Габриэлла. Темный пес тоже был. Служил нашей семье в смутные времена». Про смутные времена было неинтересно, а про трехглавого пса очень даже. «А потом умер?» — спросила она, косясь на ошейник. «Если ошейник есть, а пса нету, значит, умер». «Трижды». Дед нахмурился, а потом сказал с задумчивой усмешкой: «Но ждать осталось недолго. Скоро вернется». «Так не бывает», — сказала Габби упрямо. «Если кто умирает, то навсегда». Иногда не навсегда, а лишь на 300 лет. Проблема в том, дитя, чтобы продержаться эти 300 лет без такой защиты. Наши враги не дремлют». Габби кивнула, соглашаясь, хоть и была уверена, что все враги рода Бартане давным-давно крепко спят. Нет у них с дедом никаких врагов. «Тёмный пёс слушается только женской руки». Дед в задумчивости посмотрел на её ладошку. «Чует только женскую кровь. Поэтому очень хорошо, что у меня есть ты, Габриэлла». Захотелось сейчас же немедленно потрогать ошейник, но дед смотрел строго, держал крепко. «Без крайней нужды нельзя, дитя». «Почему?» Габби не сводила взгляда с ошейника. «Потому что за 300 лет небытия мы забыли его, а он, вероятно, забыл нас». «За 300 лет забыли, а теперь вот Габби вспомнила с отчётливой ясностью». Ольга тоже вспомнила. Чужие воспоминания хлынули в неё бурным потоком из распахнувшегося, наконец, ящика Пандоры. Теперь она знала всю правду. Теперь её основная задача — не позволить узнать правду тому существу, что словно долотом сверлило её мозг. Ольга собрала волю в кулак, мысленно превращая бурный поток в тоненький ручеёк. В голове её громыхала ода к радости.